Известный всем нам случай, самарянка общается со Христом. Давайте немножко на него посмотрим, рассмотрим, что здесь говорит Христос, что Он говорит сегодня нам, и кто Он вообще, и что Он дает. Но мы видим, что Христос надлежало Ему проходить через Самарию. Самария – это один из городов, вернее, страна, и Он пришел в Сихарь. И как мы видим из текста, что иудеи не сообщаются с этими людьми, да, с самарянами. Но мы видим, что Христос утрудился как человек, силы у него иссякли, он сел, отдыхает, ученики пошли купить еды, и приходит женщина самарийская, и он обращается к ней: «Дай мне пить». И возмущение самой женщины: «Как ты можешь у меня просить? Все понятно, да, если не сообщаются». Но вот интересно меня, что увидел, что Господь открыл. Христос обращается к женщине, которой не общаются. Иудеи не сообщаются с ними, и тем более ничего у них не просят. Но Он обращается к ней и говорит: «Дай мне пить». Что это напоминает нам? О ком Христос говорил? Кто Его посещал? В каких местах? Кто испрошал воды или еды и давали? Кто-то не напоминает нам ли это Евангелие? Что Христос именно таким образом иногда в мире к нам обращается. «Дай мне пить, поесть». Возможно, нужда в церкви, возможно, нуждаются окружающие нас люди. Они спрашивают: «Дай». Знаете, один случай, я его приводил, и отсюда приводил сам тот человек. А может быть, не отсюда, может, я где-то в другом месте слышал от него. Верующий брат наш, ответственный в гедеоновском служении по России, Вишняков Сергей, говорит: «Был я на станции автобусной, и народу было никого. Откуда-то подбегает ко мне мальчишка и говорит: «Дядь, дай там мне денег, кушать хочу». Ну, я, говорит, в своем пылу, жару, там, говорит: «Я тебе сейчас дам, кушать ты хочешь». И тот раз разбегается, разворачивается и убегает. Я, говорит, повернулся, и у меня, говорит, сразу эта мысль: кто попросил у меня, да, тот мне дал. Я, говорит, обличился, говорит, оборачиваюсь, говорит, туда-сюда, не могу найти этого парня. Но обличился. Знаете, это тоже напоминает, что Христос обращается. Но вот этот еще один момент, который хотелось бы подчеркнуть, что Христос обращается к тому, к верующему ли Он обращается человеку, верующему ли во Христа, обращается ли к тому, которому вот они сообщаются, или же тому отверженному, тому, которому не сообщается, как мы видим из текста, но Он обращается именно к нему. Не тот, который уже покаянный, не тот, который уже обращенный, Он обращается именно к тому, к человеку, которому не общаются. И он чего-то у него просит. Просит, как мы видим, пить. Знаете, мысль такая, размышляя об этом, я увидел, что Христос также набирал себе учеников. Он пришел на берег, увидел лодку, вошел к нему в нее и говорит Петру: «Отплыви». Он использует людей, тех, которые еще пока не верят в Него как Спасителя. Они даже не знают, что Он Спаситель. Но Он использует этих людей. У Него такой метод — и спросить чего-то у человека. И потом, после, когда человек отзывается, мы видим апостол Петру, он говорит: «Отныне будешь ловцом человеков». Вот здесь он тоже обращается к той женщине и говорит: «Дай мне пить. Дорогая церковь, а как мы сегодня реагируем на тех людей, которыми, может быть, нам не хотелось бы сообщаться? Может быть, они в грехах и пороках, и мы, может быть, от них бы сторонились и подальше держались? Или же мы желаем и идем к ним на контакт, и, может быть, даже у них и спрашиваем чего-то из их рук, вот этих вот грешных, может быть, блудных, чего-то взять и вкусить. Кстати, испил бы Христос бы воды, если бы она дала бы ему? Вопрос, дорогая церковь, испил бы он воды, если бы она ему дала? Да. Я тоже говорю «да», и это и говорит Евангелие. Да? Потому что Христос говорит, ничто не оскверняет человека, входящего внутрь, оскверняет то, что оттуда исходит, потому что из сердца исходит. Дорогая церковь, для нас это некий маленький урок, как начать с людьми общаться, как их привлекать, как начать с ними разговор, может быть, у них чего-то попросить. Даже у тех, которые, на наш взгляд, очень грешные, и к ним даже тяжело подойти, от них иногда бывает очень нехороший дух стоит, физически я имею в виду, но начать с ними общаться и говорить им о чем говорит дальше Христос. И он говорит, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то сама просила бы у нее, и он дал бы тебе воду живую. Здесь Христос говорит, если бы ты знала дар Божий. О чем Христос говорит здесь? Что за дар Божий? Да, это будет в будущем свершиться, но именно Христос дает то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Вода живая – это сам Христос. Да, если посмотреть, Он имеется в виду вода живая, та, которая действительно живая, текущая, да, та, которая имеет насыщенный кислородом, та, которая дает жизнь. И Он говорит, вот именно об этой воде. Перед ней стоял именно тот дар Божий, которого во Христе написано, мы читаем Евангелие от Луки, 4 главе, 18 стих, когда он взял книгу пророка Исаии и читал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Именно Он стоял перед нею, именно тот даятель воды живой. Но женщина, продолжая диалог, говорит: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, о чем ты говоришь? А колодец глубок, откуда же у тебя вода живая?» И она говорит: «Неужели ты больше отца нашего Иакова? Неужели ты больше?» И Христос говорит, всякий пьющий воду эту земную, он опять жаждет и опять идет, чтобы опять почерпнуть. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Именно Христос – тот источник воды, который дает, чтобы человек имел спасение. Да, именно пьющий его воду, получивший спасение, он уже не имеет этой жажды, он получил его. Дорогая церковь, это очень важно, что именно во Христе спасение. Именно в нем примирение, именно он дает воду живую. Женщина у нее и спрашивает этой воды живой: «Дай мне этой воды, чтобы мне больше не иметь жажды, не черпать, Что Христос ей дальше говорит? Цитирую. Он говорит ей: «Пойди и позови мужа твоего и приведи сюда». О чем это говорит? На что Христос ее вызывает? Христос ее вызывает на исповедь. Он говорит: «Приведи мужа». Он ее так легко показывает, что тебе нужно сейчас сделать. И она говорит правду, как Христос и подмечает: «У меня нет мужа». И он тогда ей открывает. И говорит: «Да, правильно ты сказала, у тебя нет мужа, ибо было у тебя 5 мужей, и тот, который сегодня, не муж тебе». Вот здесь вот Христос показывает, что вода живая, она дается именно через открытие наших греховных дел. И именно через это Христос дается вода живая, когда мы его признаем Господом, как она дальше и говорит: «Господин». Да, до этого она говорила: «Господи», до этого говорила: «Господин», а теперь говорит: «Господи, вижу, что ты пророк». Да, именно здесь Господь открывает и ее показывает. Иногда мы не можем идти, потому что не хотим открывать какие-то тайные вещи. Как и женщина здесь. Она тоже говорит: «У меня нет мужей». Она скрывает это. Но он подмечает: «Ты правду сказала». Вернее, нет мужа. Она говорит: «Ты правду сказала. У тебя было их 5, и тот, который сегодня». Господь открывает. И каждый человек знает, где у него есть проблема, и которую нужно принести. Если он сегодня, спросите на улице, знает ли кто такой Христос? Многие скажут: «Да, Сын Божий». Кто-то скажет: «Пророк». Кто-то скажет: «Бог». Но живет ли он в их жизни? Живой ли он в их жизни? И вот здесь вот, чтобы иметь Христа сегодня как Спасителя, нужно ему открыть те потаенные места. Да, нужно ему открыть свою жизнь, признаться в грехах. Если у нас есть запоминающие грехи, нужно просмотреть, в чем дело, где, откуда корни приходят. Очень часто мы видим и молимся о плодах, о том, что нас запинает, но мы не хотим искать корни, почему это происходит. Вот здесь вот Христос показывает ей, и нам сегодня показывает, что нужно исповедоваться, открыть себя пред Ним. И дальше женщина говорит: «Отцы наши поклонялись там, а мы вот на горе», вернее, на горе Хоризма, «а вы говорите в Иерусалиме, где же должно правильно?» И Христос говорит: «Ищет Господь себе таких поклонников, которые будут поклоняться в духе и истине». Да, в духе Божьем и в истине, в правде Божией. Иногда мы, люди, очень хотим поклоняться в правде своей, так как мы хотим. Но есть Писание, которое нам показывает, как мы должны ходить пред Господом. Знаете, что хотелось бы еще подчеркнуть? Иисус говорит ей, женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, Который говорю с тобою». Это сам Христос. 29 стих говорит: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Вопрос еще один, который хотелось бы подчеркнуть. Иногда мы, люди, видим, что мы где-то падаем, спотыкаемся постоянно, никак не можем исцелиться, но о чем говорил, не можем найти корня. Вот Христос здесь показан в тексте, что Он показывает. Если мы чего-то забыли, не помним, какой-то промежуток времени обратиться ко Христу. Он обязательно скажет и покажет, в чем проблема, в чем наше запинание, почему мы падаем в одном и том же месте. Да. Ну, смотрите еще раз. Христос ожидает от нас, чтобы мы Его, во-первых, прежде всего, обращались к Нему как к Спасителю. Но еще одно хотелось подчеркнуть, о чем уже говорил, о том, что Христос и спрашивает: «Дай мне пить». И, как уже говорил, еще раз хочу подчеркнуть, что Он и спрашивает то, что мы можем сегодня дать Ему. Женщина могла почерпнуть и дать Ему воды. Апостол Петр мог дать Ему воспользоваться лодкой. Сегодня вопрос к нам. Чем мы можем потрудиться для Господа? Какие есть у нас возможности для этого? Возможно, я уже человек совсем, ну, не про себя, а я имею в виду образно преклонный, и я уже не могу ни лопату в руках держать. Мне, может быть, и на коленях уже тяжело стоять, но я могу все равно молиться. Правда? Молиться. Возможно, я могу держать пост за то или иное дело и вопрошать Божьей милости и сил к этому. Возможно, я могу физически потрудиться. Вот здесь вот мы вчера вернулись с Макарова, там делали лавочки, и брат один возмущается: «Ну где же? Ну почему клич кидался и никого?» Ну знаете, Гедеон тоже говорил: «Как я могу победить этих филистимлян?» Он говорит: «С тобой пойдет народ». Набралось очень много. Он говорит: «Нет, Господь, много, убери, убери». И было малое количество. И он говорит: «Вот теперь идите, чтобы вы не сказали, что это сделали вы, не присвоили славу». Знаете, вот те, которые немногие отозвались, у них были силы и возможности к этому. И Господь явил славу, и мы сделали то, что сделали, Бог дал сил для этого. Дорогая церковь, проблема в нас, когда мы слышим призыв. У нас есть возможности, но мы не действуем. Проблема в нас. Они, возможности, разные, может быть. И, может быть, даже те, которые финансовые. Знаете, размышляя о финансовых, иногда думаю, почему же, вот есть такая статистика, что в Европе сегодня многие церкви закрываются. Они продаются, продаются мусульманам, продаются в организации дома, я имею в виду. Почему? Не бодрствование. И второе, не содержит должным образом те здания, которые Бог даровал. Знаете, если Бог дарует эти здания, Он дарует нам возможности, чтобы мы их содержали. Как мы читаем во 2 Коринфянам 9 главе 8 стих: «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Если там читать, там видно, что Бог дает нам, ну там о финансах говорится, для того, чтобы мы могли этими финансами служить Богу. Финансы ли, силы ли, возможности, время, молиться за кого-то, это все Бог дает. Он первоисточник, но Он дает для того, чтобы мы это употребляли в ход, а не для того, чтобы мы, как сейчас стихотворение говорилось, богатели и тем самым отходили от Христа. Тем самым успокаивались, тем самым становились теплыми и ни к чему не нужными. Дорогая церковь, Бог нам дает для того, чтобы мы это использовали, пускали в оборот. Как написано, дал таланты, чтобы приумножали их. Давайте будем помнить это, что вопрос Христа «дай мне пить», он сегодня так же актуален, как тогда в общении с той самарянкой. Давайте также будем помнить, что именно Христос – тот первоисточник воды живой, дающий жизнь. Он тот первоисточник, дающий сил ко всякому труду. Он тот первоисточник, который открывает то, что, может быть, мы забыли и не можем вспомнить. Он тот первоисточник, который дает все. Написано, Он первенец во всем. Это говорит о том, что к Нему первое, что надо бежать. Не опираться на свои силы, не опираться на свои знания, но именно ко Христу, как первоисточнику. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.